потом потерял работу, даже хотел покончить с собой. Обратился за помощью и очень долго приходил в себя. Я не привык вдаваться в подробности, говоря о своей личной жизни. «А что бы ты сделал, Квилл, если бы она внезапно предложила тебе воссоединиться?» Она умерла несколько лет назад в лечебнице. Некоторое время они ехали молча. Сказать было нечего. После паузы Квиллер заметил. «Да, неудачных браков очень много, но нельзя забывать, что есть и счастливые семьи. Ланспики, МакВеннеллы, Джуниор и Джоди Гудвинтер, родители Фрэн Броуди, МакГилловри, Лори и Ник Бамба, семейство Бастера Гилви, Гомер, Тибет и Рода». «Тибеты практически молодожены», — отметил Погодхор. «В их возрасте каждый год идет за 10. А что насчет нашего мэра? Я никогда ничего не слышала о его личной жизни. Он женат, но детей нет. Бетти — домоседка, а наше трепло все время выходит в свет. То торгует ценными бумагами, то играет в гольф, то обменивается горячими рукопожатиями с населением. Его жена рукодельничает на дому и высылает свои изделия по почте на заказ. У нее собственный бизнес. Ты когда-нибудь слышал об утеплителях Бетти Блайт?» «Квилл». «Никогда. Напоминаю, что я за рулем, и если загнусь от хохота, мы съедем в кювет. Кстати, что это такое?» «Это плетеные корзиночки и вязаные салфеточки, чтобы булочки для обеда оставались горячими. Она рекламирует их в сети хозяйственных магазинов и делает на них хорошие деньги». В Черном ручье, который в XIX веке был процветающим городком, на оживленном водном пути остался всего один дом. Особняк Лимбургеров был куплен фондом Клингеншойнов и теперь выступал в новом качестве, как пригородная гостиница. Недалеко от здания стояла купа темных могучих деревьев, на которых росли грецкие орехи, и внутри дом был отделан ценной древесиной из черного ореха. Отсюда возникло и название гостиницы – «Щелкунчик». Квиллер продолжил беседу. «Я бывал в этом доме, когда еще был жив прежний хозяин, эксцентричный такой чудаковатый старикан. Я помню, у него были часы с кукушкой на первом этаже. Она говорила «ку-ку» каждый час. Потом они куда-то пропали». «Замечательная вещь», — поддержал его Погодхор. «Постояльцы с ума бы сходили по такой штуке. Точнее, все бы сделались немного ку-ку». Когда к ним навстречу вышел управляющий гостиницей, Квиллер поинтересовался, какие удобства предоставляет их заведение и сколько там номеров. Ему ответили, что в гостинице имеется 4 больших номера на втором этаже, 2 пентхауса на третьем и 5 отдельных коттеджей с кухонькой по берегу ручья. «Вы открыты круглый год?» «Это зависит от того, что тут будет, когда выпадет снег. Решать буду не я, а фонд К. Я сам из Чикаго, работаю тут по контракту. Обязался подготовить персонал и запустить гостиницу. Мне еще нужно нанять на постоянную работу управляющего гостиницы. Лучше бы кого-нибудь из местных». «А я знаю одну замечательную пару», — заявил Квиллер. «Это Лори и Ник Бамба. Они идеально подходят для этой должности, и к тому же у них богатый опыт в гостиничном деле». «Отлично. Скажите им, чтобы связались с фондом К». Когда их усадили в ресторане, Погодхор заметил. «Я помню Читу Бамба. У них было заведение типа «Поспал, поешь» на острове завтраков. А что с ним случилось?» «Во всем виновата погода. Сейчас Лори работает в Плазе, гостинице для домашних питомцев. Кеннебек проводит ежегодную кампанию в защиту бродячих животных до наступления великого. Если кто-нибудь подберет бродячую кошку или собаку, то животных обязуются бесплатно кастрировать или стерилизовать, как тебе больше нравится. Платит за акцию таверна Типси». «Типси сама была когда-то бродячей кошкой. 70 лет тому назад», – буркнул Квиллер. «А ты видел в Пикоксе эту соблазнительную рекламу нового развлекательного центра? Как ты думаешь, что это такое?» «Откуда я знаю? Они обещают, что будет весело всей семье». «А ты читал письма редактору в газете за понедельник? Они все круглые идиоты. А ты слышал, что у нас объявился астролог-профессионал? Живет по соседству с нами, в индейской деревне. Я уж подумываю, не заказать ли ей свой гороскоп. Она делает это очень основательно. А почему бы и тебе не заказать гороскоп, Квилл? Я скорпион, сексуальный, общительный. А ты кто?» «А я близнец, талантливый, любимец публики, чувствительный, добрый, щедрый». «Это точно», — поддакнул Погодхор. Ты не можешь просветить меня насчет кёрлинга до того, как мы приедем в клуб? Сколько человек в команде? 4 и капитан. Его называют скип. А игровая площадка какой величины? Чуть пошире, чем кегельбан. И подлиннее, чем дорожка для боулинга. Попасть надо в дом. Это круг из концентрических колец. А самый центр – это точка Ти, глазок. А что делает капитан? Он изучает лед. Бывает быстрый лед и медленный лед. Он ведет игру. Когда делать свипинг, то есть мести лед, когда вышибать камень противника, с какой силой ударять. Нужна особая стратегия и огромное мастерство, чтобы играть в кёрлинг. И болельщики в напряжении, никогда неизвестно, каков будет результат. Сегодня будет не очень людно, но ты бы видел, что здесь творится, когда начинается турнир. Соревнование по кёрлингу мы называем «Бонспил». Пикокский кёрлинг-клуб был построен за городом, где была ничейная земля, и поэтому на автостоянке было полно места для парковки. Клуб, по всеобщему мнению, напоминал швейцарское шале, в уютных интерьерах которого царила дружелюбная атмосфера, основной принцип такого вида спорта, как кёрлинг. Боже Квиллер записал свои впечатления в дневнике. «Сначала мы с Зо зашли в теплое помещение, где я встретил кое-каких знакомых. Тео и Мисти Морган, Фрэн Броуди и доктора Прелегейта, Хикси Райс и Дуайта Сомерса и Джеффу Янг с Кёртом Соловью. Вот кого она выбрала в спутники. Неужели он пытался втюхать ей какие-нибудь раритеты? Или она соблазняла его составлением натальной карты? Дуайт поблагодарил меня за то, что я рекомендовал его Кассу Янгу и сказал, что может сделать много полезного для молодого строителя. Болтая о том о сём с Морганами, я услышал нечто интересное для себя. Тайный заказчик Мисти, мне удалось установить, что это Дон Эксбридж, заскочил к ней в студию и спросил, может ли она выполнить работу к определенной дате. Он сказал, что ее батики будут использованы как драпировка в одном большом ресторане с верхней галереей. Их свесят вниз, перекинув через перила второго этажа. Ресторан планируют открыть до выпадения первого снега. И будет очень хорошо, если она сможет сдать к сроку хотя бы несколько батиков, если не весь заказ. Теперь мне стало понятно, почему отвергли предложение Эрни Кэмпла. Дон Эксбридж перебежал ему дорогу, заключив сделку с бывшим хозяином Шалмана «Вкусная еда Отто». Джо показал мне Касса Янга, симпатичного молодого человека, высокого и с прямой спиной, как у матери. Касс вместе с членами ледового комитета обсуждал какую-то проблему, поэтому мы не стали вмешиваться. Я понял только, что новый компрессор не обеспечивает нужное качество льда, а на воскресенье назначен очередной бонспил, то есть соревнование. Из Бигсби вызвали механика, но у него была другая срочная заявка, и он обещал приехать попозже вечером, если кто-нибудь его впустит. Спортивное оборудование, комнаты отдыха и раздевалки со шкафчиками помещались на нижнем этаже, в полуподвале, но у лестницы, ведущей вниз, была обустроена площадка для трофеев. Там лежал старинный камень для игры в кёрлинг, а над ним на стене висели две скрещенные щетки или метелки, символ, изображенный на значках членов клуба. В комнате для отдыха я увидел доску, на которой мелом было выведено расписание сегодняшних матчей. Сквозь зеркальное стекло проглядывали залитые льдом игровые площадки для кёрлинга. Кто-то шлифовал лед, который потом сбрызгивает водой для придания ему шершавости или эффекта гальки. Если лед будет слишком гладким, то камень может улететь за пределы округа. Во время игры члены команды трут лед специальными щетками, чтобы удалить мелкие осколки льда и капельки воды с пути, по которому двигаются камни. Когда начались соревнования, мы пошли на трибуну для зрителей. И только тогда я понял, какой это цивилизованный вид спорта. Никаких побоищ на льду, никаких оскорбительных, нецензурных выкриков ни в адрес друг друга, ни со стороны зрителей. Сквернословие запрещено уставом. «А кто выбрасывает первый камень?» – спросил я у Джо. Первый игрок приблизился к отметке. Перед броском игрок должен опереться на одну из колодок, закрепленных на игровой площадке, которая не позволяет кёрлеру упасть на поле вслед за камнем. Затем, на минуту сосредоточившись, он наклонился и сделал неожиданное резкое движение, толкнув свой спортивный снаряд. Камень спокойно заскользил по льду. Для меня этот динамичный бросок создал внутреннее напряжение, На секунду сердце замерло, как момент, когда игрок в бейсболе делает крученую подачу. Или дискобол входит в штопор для запуска диска. Или когда с занесенным бревном в руке отступает назад шотландец в состязаниях по метанию ствола. На меня посещение матчей по кёрлингу оказало гипнотическое воздействие. Словно завороженный, я наблюдал, как камень проходит по льду, огибая снаряд соперника, уплывая достаточно далеко, но не пересекая линию площадки. Интересно, в чем тут фишка? Неужели все дело в изгибе кисти руки? Или это чистая концентрация воли? Пока я глядел во все глаза, над ледовым полем раздавались крики болельщиков и игроков. «Подметай! Выводи его! Отличный камушек! Давай, толкай! Убери щетку! Наша взяла хороший перевес!» Позже в комнате отдыха я встретился с Касом Янгом и сказал ему, что хочу вступить в клуб. Он, махнув рукой, подозвал рыжеволосую женщину. «Наш новый член. Держи его, пока не сбежал». Она принесла бланк заявления и спросила, нужен ли мне инструктор. Затем в комнату вбежал один из членов ледового комитета с выпученными глазами и заорал. «Я не могу дожидаться механика, у меня жена рожает, мне срочно нужно везти ее в больницу». «Я останусь», — пообещал Кас. «Езжай домой, не волнуйся, надеюсь, будет мальчик». «Надеюсь, будет девочка», — вмешалась рыжеволосая. По пути домой Погод Хор спросил. «Ты знаешь, кто такая эта рыжая с волосами?» «Это вторая жена дома, Дона Эксбриджа. Она как раз с ним разводится». «Я слышал об этом», — заметил Квиллер. «Я уже встречался с ней в прошлом году на одном приеме, но тогда она показалась мне серенькой мышкой». «Дону нравятся тихие маленькие мышки», — продолжал Погод Хор. «Рядом с ними он представляет себя аппетитной круглой головкой сыра». «Вообще-то Малин, такое у нее имечко, пишется с двумя «Н». Очень славный человечек. Крашеные волосы — это что-то новенькое». Квиллер задумался. «Когда Сьюзен развелась с Доном, она всех мужчин начала называть «Радость моя» и открыла шикарный антикварный магазин. Как ты думаешь, что учинит Малин, получив свидетельство о разводе?» «Она уже давно вернулась к своему прежнему занятию. Она маникюрша. Принимает клиентов только на дому. Скажи, тебе действительно нужен инструктор по кёрлингу?» «Думаю, нет. Я профессиональный зритель, и мое хобби – наблюдать за людьми. Не хочешь ли зайти пропустить стаканчик перед отходом ко сну? У меня есть замечательное шотландское виски». «Если от него потом не будут болеть виски, то с удовольствием», – скаламбурил Погод Хор. Когда они доехали до своей обители Ивы и вошли в четвертый блок, у них чуть не лопнули барабанные перепонки от душераздирающего вопля. «Боже мой, что это?» – задохнувшись от ужаса, пробормотал Погод Хор. Неистовый крик перешел в оглушительный вой. Квиллер застонал. У него сердце оборвалось от нового знамения. Кошачий вопль мог означать только одно. Погиб еще один пожарник-доброволец. «Это Коко!» – хрипло ответил репортер. «Я слышал эту симфонию за стеной прошлой ночью и решил, что в Мускаунте объявились волки. Может быть, он съел что-то не то?» «Для меня это тайна, покрытая мраком», – отшутился Квиллер, не желая выдавать семейные тайны. «Пойдем махнем по рюмашке перед сном». После того, как Погод Хор хлебнул скотча и, вернувшись домой в третий блок, принял душ, что было отлично слышно через тонкие стены, Квиллер позвонил ночному дежурному всякой всячины. «Нет», — ответили ему, — «для раздела криминальной хроники ничего нового нет. Никаких происшествий не зарегистрировано».